Глава 6. Тея Арди. «Что делать, что делать?» — ворчит Баюн. «Иллюзию накладывай на них. Сделай их обычными василисками. Мяу!» «А дальше что?» — возмущенно встряхивается вискарь, спрыгивает со спины кота на стол, становится видимым и, деловито прошагав от края стола до края, произносит. «Вот говорил же тебе, глупая ведьма, что не надо связываться с василисками. Но нет, тебе же мстить надобно». Я не дую губы и не шеплю на фамильяра лишь по одной причине. Надо решать возникшую проблему прямо здесь и сейчас, пока проблема не раздулась до размеров слона. «Так ты ж договаривался о сделке», — ехидно напоминает кардиналу Баюн. «Или память отшибла?» «С памятью все в порядке», — ворчит вискарь. «Вот вопрос. Откуда у темного артефактора 3 дюжины редких василисков?» «Тоже попал, как и ты. Поди, печень загадов заложил, а корень мандрагоры, ох и дорогой!» Кот подпирает лапой подбородок и буравит желтым взглядом мешок с гадами. «Надо уходить отсюда. Ты, хватит предаваться мрачным мыслям. Все хорошо, мяу, будет, обещаю». Баюн прав. Живо накладывай на этих сонных змеек иллюзию и валим. А то я сейчас перья терять начну от нервного перенапряжения. «Эх, были бы мы дома. Верховная помогла бы с василисками. А так все сами да сами», — мечтательно вздыхает Баюн и добавляет. «Что-то старый я стал для приключений». «Ладно, хватит рассуждать. Беру я все в свои руки». Накладываю защиту на глаза и раскрываю мешок. На меня вновь смотрят сонные василиски. Ох, и много их тут. Что-то и правда размахнулась я с 3 дюжинами. Может, ну их подкинуть всех гадов Родану? Пускай адепт сам с ними разбирается. Это вообще из-за него все случилось. Это он создал мне проблему с василисками. Не ведя он себя со мной грубо и нагло, я бы остановилась только на Вуду. Все решено. Пусть Родан Тарион решает эту проблему, раз он такая сволочь. Василиски на глазах меняются, и теперь в мешке кишит не 3 дюжины редчайших гадов, а 3 дюжины обыкновенных и весьма захудалых василисков. «Ты гений иллюзий, Тея», — хвалит меня вискарь. «А теперь хватай мешок и уверенно топай прочь отсюда. Если в гостинице спросят, что в мешке, смело покажи василисков. Никто слова не скажет», — добавляет вискарь. «Ах да, не сказала вам. Я заранее сняла номер в дешевой гостинице, чтобы там спокойно переночевать, а не шляться по улицам промерзшего города тише. А утром нормально вернусь в академию. Сейчас учебное заведение уже закрыто. Меня туда, если и впустят, то с допросом, да еще с пристрастием. Так что нет». Вискарь снова перебирается на спину коту, и мы покидаем приватный кабинет. Киваю хозяину черной свиньи, он мне салютует пустой кружкой, которую натирают, и вот до выхода остается каких-то жалких 5 метров, как вдруг двери таверны настежь открываются и входит в заведение молодой мужчина. Еще до того, как я вижу его лицо, когда он сбрасывает с себя капюшон, я 5-й точкой чувствую еще более огромные неприятности, чем запрещенные василиски в моем мешке. На мужчине одет широкий черный подбитый мехом плащ. Брюки, плотно обтягивающие сильные ноги, заправлены высокие сапоги с остальными острыми носами и на толстой подошве. На руках кожаные перчатки тонкой работы. Сейчас он эти перчатки демонстративно медленно стягивает. Его будто серебряно-седые волосы собраны в низкий хвост. Жесткое лицо, глаза холодные, настоящие синие льдины. И в них, в этих глазах, сейчас плещется неприкрытая угроза. У меня моментально возникает одно желание — бросить к чертовой бабушке этот мешок и убежать куда-нибудь, спасая свою шкурку. «Теодора Арди, какая приятная встреча!» — протягивает Родан Тарион. «Я едва не делаю в штаны. но заставляю себя усилием воли удержать лицо и холодно ответить. И тебе не хворать. «Тея, тебя кто-то проклял, не иначе», — пыхтит вискарь. «Это ж надо, какая засада». «Надо уж срочно отсюда линять», — говорит Баюн. «Я его сейчас отвлеку, а ты беги, Тея». «Не получится меня отвлечь, достопочтенный господин Баюн», — вдруг говорит Родан, чем приводит и меня, и вискаря, и, собственно, самого Баюна в ступор. «Ты видишь меня?» — неверяще спрашивает кот. «Хм, и вижу, и слышу», — самодовольно отвечает Родан. Я захлопываю рот и пожимаю плечами. «Ну и славно, мне уже пора, так что увидимся завтра», — предпринимаю попытку удрать отсюда. Но мужчина заступает мне дорогу, хватает за рукав, дергает на себя и, глядя прямо мне в глаза своими ледышками, наигранно ласково, отчего у меня мороз по коже, произносит. «Не так быстро, моя прекрасная ведьма. Сначала объяснишь мне, на кой лад тебе понадобились Василиски?» И добавляет шепотом. «Занесенные в книгу редкостей». У меня чуть дыбом волосы не встают. Откуда он узнал? «Откуда я знаю?» — произносит ехидно Родан и для полного счастья ослепляет меня злобной ухмылкой. Делаю удивленные глаза и спрашиваю. «Ты что, мысли читаешь?» Он тихо посмеивается и переводит взбешенный взгляд с меня на моего фамильяра, потом с вискаря на Баюна, а затем с Баюна вновь на меня. И острым, будто опасная бритва, голосом говорит. «Неужели ты думаешь, что маги не знают о пакостной и гнилой натуре ведьм? Ну ты не расстраивайся, ты и ошибка природы. Можешь считать, что я высоко оценил твой уровень интеллекта». И холодная усмешка кривит его губы. Я тут же ощетиниваюсь, но не успеваю рта раскрыть, как за меня вискарь отвечает. «Достопочтенный господин Тарион, вы хоть и маг огня, да еще сильнейший на курсе. Да что я скромничаю? Сильнейший во всей академии. Но не стоит, уважаемый, оскорблять ведьмино племя, а то вы можете узнать, что у вас магов голова создана для мебели. Так сказать, декоративное приложение к вашей высокородной магически огненной заднице». Баюн от слов вискаря даже покошачьи хрюкает, но сдерживается, чтобы в голос не заржать. Я мысленно посылаю любимому кардиналу поцелуй огромнейшее спасибо. Теперь уже сама одариваю Родана холодным взглядом, ядовитой улыбкой выдерживаю его убийственный взгляд и скрип зубов. Произношу тихо, но чтобы он услышал. «А теперь сделай милость, исчезни или сдохни, мне нужно идти». Я скалю самую загадочную из своих улыбок и добавляю. «Дела, знаешь ли, высокородный адепт Тарион». Но, увы, увы, Родана мои слова и пламенная речь вискаря не вдохновляют. Белобрысый гад хватает меня за шиворот, встряхивает, как кутенка, и рычит мне в самое ухо. «Довольно, адепт Карди. Следуй со своей шайкой за мной без глупостей. Эту ночь мы пройдем насыщенно. Я буду задавать вопросы, а вы...» Он смотрит на насупленного кардинала и закипающего от ярости кота, потом снова глядит на меня и обманчиво ласково добавляет. «А вы все ответите на каждый мой вопрос. И ведьма, только попробуй лгать, юлить, хитрить, оскорблять. Тебе не понравятся последствия». «Пусти, зверюга!» — шиплю и дергаюсь в его стальной хватке. Родан рывком отпускает меня, я едва не падаю, по инерции хватаюсь за мужчину и тут же одергиваю руку с выражением отвращения на лице. «За мной! Эта ночь будет жаркой, Тея, обещаю!» — заявляет он высокомерно и выхватывает из моих рук мешок с василисками. «Баюн, я вот сейчас совсем не буду против твоих людоедских наклонностей. Сожри его, пожалуйста!» — с мольбой в голосе прошу кота. Маг слышит мои слова и лишь тихо смеется. Кот прижимает уши к голове и молчит. Кардинал едет на его спине и тихо ругается, на чем свет стоит. Я следую за этим гадом и нутром понимаю, что мои неприятности только начинаются. Это ощущение усиливается, когда Родан чуть ли не по-хозяйски требует от Леона Хавса в его номер ужин на двоих. В его номер? Но не успеваю повернуть в сторону выхода, как мужчина хватает меня за локоть и тащит на второй этаж. «Мама!» Комната просторная, такая же мрачная, как все заведение «Черная свинья». Живой огонь в камине сглаживает и рассеивает мрак. И сразу кажутся траурного цвета кресла подле очага уютными, удобными и готовыми в любой момент принять в свои теплые мягкие объятия уставшего гостя. Полы устланы коврами и глушат шаги. Простая, но большая широкая кровать радует глаз высокой и уверенно мягкой, хорошо взбитой перинкой из лебяжьего пуха и шерсти молодых овец, а еще обилием подушек и пушистым стеганым одеялом. Это вам не тоненькая одеялка и жесткий мешок-матрас, набитый соломой в проклятой академии. Это почти как в любимой ведической академии. Ах, аж косточки тут же застонали, заныли, как сильно захотелось забраться на это пушистое и мягкое облако, завернуться в мягчайшее одеяло, опустить голову на прохладную подушку и умчаться в нежные объятия бога сновидений. Роден замечает мое мечтательно счастливое выражение лица и, понимающе, хмыкает, потом говорит. «Ответишь на все мои вопросы, и я позволю тебе провести ночь в этой великолепной постели». «Ты не слушай его, Тея», — ворчит вискарь. «Пусть нам зубы-то не заговаривает». «Да-да», — кивает Баюн, предварительно сняв с себя невидимость. «Ты сначала вопросы свои задай, потом девочку покорми, напои, а после мы и поговорим». «Ох, верно, хорошие у меня спутники, умные и разумные». Роден от слов кота вздергивает обе белые брови и переводит на меня не просто холодный, а ледяной и раздраженный взгляд. Кривит губы в нехорошей усмешке, кивает каким-то своим мыслям. «Ох, его допрос явно будет подобен пожарищу. Будет дымно, и трудно будет мне дышать». Судорожно ищу выход из ситуации и не нахожу его. А мужчина тем временем крайне небрежно бросает мешок с редкими василисками в дальний угол. От такого кощунственного обращения с гадами мой кардинал издает возмущенный вопль. Баюн лишь глаза округляет, но сдерживает негодование. А я складываю руки на груди и думаю, что ни шиша не скажу этому тирану и зануде. Не заслуживает он. Роден снимает плащ, бросает его на спинку кресла, обходит его и садится. У него получается весьма изящно и красиво опуститься в низкое кресло. Кивком головы указывает мне на кресло напротив, а фамильяром говорит. «Вы пока отдохните, с вами после побеседую, если будет в том необходимость». Кот и пернатый раскрывают пасть и клюв, но не успевают даже маленького звука издать, как Роден щелкает пальцами, и магические существа, как подкошенные, падают на ковры и заходятся храпом. «Ты их усыпил», — рявкую я и делаю пас правой рукой, левой выплетаю заклинание пробуждения, задействуя стихию воздуха и шеплю. «Какая же ты сволочь!» «Прекрати, иначе отправлю их сознание в самые глубокие слои сновидений. 3 дня точно не добудешься», — угрожает мне блондинистый гад. Его слова звучат насмешливо и правдиво. Я не завершаю заклинание, распускаю плетение, отпускаю стихию. Сжимаю руки в кулаки, подлетаю к Родану, встаю напротив и, заглядывая в ненавистные синие глаза, рявкаю. «Говори, что тебе надо от меня. Уж точно ты не за василисков переживаешь». Пальцем указываю на мешок, брошенный в угол. «Все-таки зачатки разума присутствуют. Это радует», — произносит он с издевкой, рассматривая мое пылающее гневом лицо. Потом вздыхает, проводит кончиками пальцев по моему алому плащу. Я аж отпрыгиваю от него, будто меня мерзость какая-то коснулась, едва в камин не отправилась. Вот смеху было бы. Роден хмыкает и говорит. «Баюн прав. Сначала поедим, а потом поговорим». Складываю руки на груди и воинственно смотрю на мужчину. Красив, даже великолепен, просто девичья мечта. Но вот проблема, зараза он, да еще пригадкая. Снаружи, как обертка от конфетки. Яркое, завлекательное, обещающее райское наслаждение. А внутри обертки оказывается самая обыкновенная, вонючая, дымящаяся кокуля. Вот да, Роден Тарион. Самая настоящая, дымящаяся, свежеиспеченная кокуля. Фу. Злорадно смеюсь про себя. Хорошее образное сравнение нашла. Теперь так и буду его про себя называть и представлять. «Разбуди моих друзей, гад!» — требую я. «Потом остальное». «Нет», — заявляет он категорично. Потом взмахивает рукой, легко, просто играючи, направляет на меня свой магический поток и меня сносит жарким потоком воздуха. Отправляет прямо в кресло напротив Родена. Я падаю в кресло, отчего оно даже немного покачивается, а ноги мои задираются. Хватаюсь за подлокотники и привожу себя в нормальное положение. Смотрю на мужчину в откровенном шоке. Ничего себе у него сила. Он просто мизинчиком пошевелил, легкое заклинание применил, а у меня возникло ощущение, будто из меня весь дух вышибли. А что будет, когда он задействует весь свой резерв и всю свою силу? От его магической мощи мне даже на минуточку страшно становится. Недаром говорят, что он самый сильный адепт вам. Не успеваю ни восхититься, ни возмутиться, как в двери комнаты раздается громкий стук, и голос сообщает, что столик с ужином на двоих за дверью. Родан поднимается и идет к двери. Прикатывает к камину и креслам стол, заставленный блюдами под медными крышками, из-под которых доносится умопомрачительный аромат жаркого, свежеиспеченного хлеба и всяких разных закусок. Рядом три запотевших кувшина, наполненных чем-то явно тоже вкусным. А в одном из бокалов дымится горячий молочный грог. Это точно для меня. Родан косится на меня, и в его глазах вижу смешинки. Сначала ужин, потом разговоры. И он снимает с блюд крышки. Я слежу за беловолосым мужчиной и пытаюсь сообразить, с чего это он был таким нереально злым. Требовал чуть ли не немедленных ответов. А сейчас, когда мой фамильяр и друг Баюн дрыхнут без задних ног, а я сижу напротив без помощников, он успокоился и, кажется, вообще никуда не спешит. И на вопросы ему уже давно наплевать. Про Василисков вообще забыл. И вот тут у меня начинает неприятно ныть под ложечкой. Ой, неспроста он меня сюда затащил.